утро новой эры человечества я увидел вечер моей жизни. Конечно, открытия Эйнштейна поразили меня еще в начале 20-х годов, хотя я их и плохо понимал. Хиросима меня потрясла размерами бедствия, но я не давал себе отчета в происшедшем. Атомная бомба меня возмутила от того, что она была в 1000 или в 10 000 раз сильнее обыкновенных бомб. Власть в Америке принадлежала не профессору Принстонского университета, который считался гениальным чудаком с длинными кудрями и человеколюбием прошлого века, а вполне благообразному современному человеку, стандартному политику, случайно оказавшемуся на посту президента. Эйнштейна я слушал с благоговением, но пробыл я с ним всего несколько часов. А с Жильо я часто встречался в течение 8 лет. Я его полюбил. Его ум, чувствительность художника, интуицию, воистину женскую, смелость, чистоту. Я его не только любил, я ему признателен. Он помог мне понять то, что дотоле оставалось для меня закрытым. Его слова, да и его судьба позволили мне увидеть лицо новой эпохи. Над гробом Жильо его друг Бернул сказал: «Трагедия Жильо была трагедией благородства». Вечером Бернул добавил: «И трагедией науки». Иногда говорят о писателе, что он похож на свои книги. Может быть, и Жюль Кюри походил на свои труды, не знаю. Я слишком невежествен в современной физике, чтобы об этом судить. Но для меня Жюль по своей манере держаться, по разговору, по увлечениям, словом, по душевной структуре, никак не вязался с представлением об ученом, которое сложилось еще с детских лет. Меньше всего он был узким специалистом, аскетом, рассеянным книжником. Впрочем, все рассуждения о прирожденных ученых, писателях, инженерах, музыкантах натянуты и произвольны. Жильо как-то сказал мне: «Я сам удивляюсь, почему я стал ученым. В школьные годы я мечтал стать профессиональным футболистом. Мне прочили блестящее будущее. Вышло иначе. Вероятно, что-то притянуло меня к науке. Я колебался, химия или физика. Очевидно, и здесь не было простой случайности. Не знаю, хватило ли бы у меня для химии усидчивости, терпения. В моем возрасте люди не только давно придали личные черты своей работе, их черты сложились в зависимости от того, что они делали. А меня и теперь удивляет, что я ученый. Поверьте, с рыбаками Аркуэста я чувствую себя естественнее, чем на научных заседаниях». Вполне возможно, что Жильо не родился ученым, но он им стал и свой дар, свою творческую инициативу, свои силы вложил в науку. Он пережил счастье открытия, когда, по его словам, ему хотелось танцевать, кричать, хлопать в ладоши. Он пережил и расплату. Говоря это, я думаю не о многих несправедливостях, связанных с его гражданским мужеством, а о них я все же должен упомянуть. Жильо создал атомный реактор «Зоэ». Это было гордостью Франции. Год спустя глава французского правительства снял Жильо с поста Верховного комиссара по атомной энергии. Политики не могли простить большому ученому, что он стал коммунистом. Расскажу об одном эпизоде, скорее смехотворном, чем трагическом. Когда шведский король в 1935 году вручил Жюль Кюри Нобелевскую премию, все стокгольмские газеты писали о молодом французском ученом, а шведские коллеги восхищались им. Но вот Жюль снова приехал в Стокгольм в марте 1950 года на сессию постоянного комитета. Газеты молчали. На следующий день я увидел Жильо с чемоданом. Оказалось, его попросили освободить номер, не хотели держать в гостинице красного. Говоря о расплате, я думаю не об административных гонениях. Они связаны не с открытием искусственной радиоактивности, а с политической ролью Жюльо.